Это были юные прыщавые пареньки, коим доставляло немалое наслаждение проявлять власть над людьми, арестовывать, хватать и даже бить нещадно при попытке сопротивляться. И все это под прикрытием закона и с благословения начальства. Страшноватые юнцы, к таким, не дай бог, в руки попасть. И вот в целях борьбы с безнравственностью эти-то дружинники решили устроить облаву в гостинице «Украина», прочесать весь этот муравейник и выловить всех носителей разврата, то есть проституток, каковые водились и водятся в Москве в немалых количествах, хотя официально считается, что с этим пороком у нас давно покончено, ибо ликвидирована буржуазная среда, питавшая его. Тем не менее, охоту на проституток устраивали довольно часто и хватали немалый улов. А вот как определить, кто проститутка, а кто нет? Ведь на лбу не написано, и в удостоверении личности такая профессия не значится. Поэтому поступали просто, без всяких уловок, по-топорному. Как часто у нас делается в других сферах. Хватали всех представительниц слабого пола. Если попадались честные, порядочные женщины, то им предстояло доказать это, и тогда их освобождали после цепи унизительных допросов, ссылаясь на известную поговорку «Лес рубят, щепки летят». Злая поговорка, чудовищная. Оперируя ею, Сталин лишил жизни миллионы невинных людей, зачислив их в разряд щепок, которым положено лететь во все стороны, когда рубят лес. Гостиницу «Украина», несомненно, посещали девицы легкого поведения, и некоторые постояльцы гостиницы охотно пользовались продажной любовью. Все это делалось шито-крыто, втихаря, чтоб никто не знал, и до поры до времени это сходило с рук. Но вот власти отдали команду дружинникам прочесать гостиницу, подогнали к парадному подъезду колонну крытых автофургонов, без окон, для того, чтобы доставить весь улов в отделение милиции для расследования и допроса. Сотни юнцов на рукавных повязках хлынули в огромный мраморный вестибюль и, разбившись на группы, оцепили выходы из всех шести скоростных лифтов. В этой гостинице нет лестниц, только лифты. И выходы из этих лифтов, плотно оцепленных дружинниками, превратились в западню для женщин, для всех женщин подряд, кто имел несчастье очутиться в гостинице именно в этот вечер, когда проводилась облава на проституток. Кабина лифта, в которой плотно теснилось десятка-полтора людей, бесшумно и плавно спускалась вниз. Распахивались автоматические двери, спрессованные люди вываливались в вестибюль, и цепкие руки дружинников, пропуская мужчин, хватали женщин и тащили их в сторону, передавая своим дожидавшимся товарищам, которые тем же способом, насильно заламывая руки, волоча упирающихся по мраморному полу, загоняли их в крытые фургоны. Шесть лифтов работали бесперерывно, доставляя вниз очередную поживу. Женщин силой отрывали от мужчин, хватали их за все места, лапали, волокли на глазах у растерявшихся партнеров, то ли любовников, то ли просто товарищей или даже сослуживцев, коим заскочили повидаться по делу их коллеги женского пола. Женский крик и плач оглашали огромный мраморный вестибюль с лепными стенами и многопудовыми хрустальными люстрами. Я находился в этом вестибюле и все видел своими глазами, и от ужаса и отвращения все мое тело покрылось гусиной кожей. Сотни мужчин, молодых и пожилых, безропотно отдавали своих женщин на расправу и унижение, и ни один не попытался вступиться, отстоять ту, с которой он только что лежал в постели или, что чаще всего было, ближе к правде, лишь по-приятельски болтал в своем номере. Мужчины все как один струсили, умыли руки, лишь бы не попасть в милицию, не фигурировать в деле, что могло привести к неприятностям по службе. Ради того, чтобы избежать небольшого житейского неудобства, эти мужчины, а среди них было много военных, офицеров, совершали откровенное позорное предательство. «Господи, — думал я, — Да что же это творится? В старину, до советской власти, русские люди-дворяне, коим действительно было, что терять в случае смерти, шли на дуэль из-за одного косого взгляда, брошенного на их женщину, и погибали, отдавали свою жизнь, отстаивая честь дорогого им существа. Так погибли лучшие поэты России, Пушкин и Лермонтов, погибли, не задумываясь, без тени страха и мелочных расчетов, а эти... Кому и терять-то было нечего, ибо не имели они ни имений, ни миллионных капиталов, как те, что в старину шли под пулю, отстаивая свою честь. Они не имели ничего, кроме своих жалких зарплат, казенных тесных квартир и партийного билета, обеспечивающего уровень жизни получше, чем у среднего обывателя, который был уже совсем нищенским. У них не было понятия о чести. Они все до единого оказались вполне сформировавшимися негодяями и шкурниками и постарались трусливо испариться, лишь бы не быть взятыми на заметку прыщавым юнцом. Во всей этой бесчисленной толпе прохвостов один лишь оказался нормальным мужчиной, не наш, иностранец, черный негр из Африки. Он вышел с белой русопятой девчонкой под руку из лифта, и когда руки дружинников потянулись к ней, он прикрыл ее своей спиной и, что-то гневно лопача на непонятном языке, стал драться, круша своими кулаками прыщавые скулы и мокрые носы. Он отбил свою даму, не отдал ее и, снова взяв под руку, бережно повел к выходу, высоко неся черную курчавую голову над стадом белых трусливых баранов. Дружинники отхлынули от него, хотя я могу поклясться, что русская девчонка, которую он проводил из гостиницы, была, несомненно, по всем признакам девицей легкого поведения, обыкновенной проституткой, за деньги или заграничные тряпки, уступавшая свое тело. Но этот негр с ней спал, и это было для него достаточным основанием защищать ее, как самую благородную даму. Уехали переполненные фургоны от парадного подъезда гостиницы, утихли крики в вестибюле, мужчины рассеялись по щелям, растворились, исчезли, а я стоял под хрустальной люстрой, и мне хотелось плакать, как ребенку, не только потому, что я был свидетелем такой чудовищной картины падения нравов. Я оплакивал себя. Я вас знакомил с моей супругой. И вас теперь не удивляет, что ее зовут не Леной, а? Вы, кажется, догадались. Леночка в тот вечер была у меня в гостинице. Ее вырвали у меня потные липкие руки дружинников и почти бесчувственную от ужаса и омерзения поволокли по полу к фургону. А я? Я одеревенел и стоял как столб. В голове сверлила одна лишь жалкая мыслишка. Если я устрою скандал, подерусь, отобью Лену, меня с ней увезут в милицию, составят протокол, который пошлет по месту службы. Заставят долго доказывать, что наши с ней отношения чисты, и мы не развратничали в моем номере. А как это докажешь? И на мою репутацию ляжет несмываемое пятно в личном деле, как Каинова печать. Будет вечно следовать за мной милицейский протокол, в котором я буду охарактеризован не самой лучшей стороны. Моя карьера начнет рушиться. А кому, скажите мне, люди, нужна карьера, когда растоптаны совесть и честь? Сейчас на склоне лет, я это понимаю. И рассказываю вам как на духу, чтобы очистить душу от тяжести, висящей на ней. Очищу ли я ее? Вряд ли. Но хоть поговорить на чистоту с друзьями, покаяться, ведь это тоже что-то. Леночку я больше не видал. Она не захотела меня знать. Порвала со мной окончательно и бесповоротно. И была права. А я долго не мог утешиться. Потом женился на другой, наплодил детей, и вот живу, не умираю. Зою вышел из комнаты горное солнце голый в синих очках, защищавших глаза от действия ультрафиолетовых лучей. Астахов, возлежавший на диване после парилки, тоже ничем не укрытый, еще розовый от взаимодействия веника и пара, иронично оглядел короткое в жирных складках тело Зуева. Загорел брат на горном солнце, как с черноморского побережья Кавказа. Действительно, стал поворачиваться боками перед стенным зеркалом Зуев, изучая розовые пятна, проступившие в разных местах. Как бы ожог не схватить. Что ты там так долго делал? Думал? О чем, если не секрет? Лежал я, братцы, под горячим солнышком, вкушал достижения цивилизации и думал о том, что в мире нас, русских, не только не понимают, но нарочно напускают побольше туману, когда речь заходит о нас. Словно им там, на Западе, доставляет особое удовольствие мысли о том, что есть, мол, такая страна Россия, не похожая на них, загадочная, как сфинкс. И народ там загадочный, загадочная славянская душа. —